Бурмалий, чего тебе? Ты где такой титул достал? Мужик, положил руку на плечо, улыбается. Кстати, ты ведь маг, в целитель расти будешь. Да, короче, ты теперь целитель. Мне как раз, в жопу иди, смахнул руку с плеча. Да ты чего, щурится, улыбается добродушно. Давай в друзья, заодно расскажешь, как титул. Вздохнул, откинул назад голову, а потом с размаху затыкаю идиота ударом лбом в лицо, или рогами в табло, как кому удобнее. Флять, фычифа, выдал этот Бурмалий, зажимая разбитый нос ладонью, сквозь пальцы сочится кровь, капает на серую дорогу. Чего, чего, помню я тебя, мудила, по войне фей, ну ты и лох, протянула мимо проходящая девица. В то, сама ты, молча развернулся, топаю дальше, думал, сейчас, как минимум в затылок прилетит, а мне ответить-то толком нечем. Но нет, даже кричать в спину не стал, цапается с бабой. Проходящие игроки довольно быстро скрыли фигуру Бурмалия, когда глянул назад, а через секунду я его заметил на другой стороне улицы, докопался до щуплого парня с посохом. Нос уже зажил, улыбочкой сверкает. Обошлось. Таких знаю игроков, альфа, мать их, самцы. Нужно сразу бить, без разговоров. Если в поле, впыкалить, будут гадить до последнего, пока не убьешь. Я с такими наобщался, были у меня по нубству в списке друзей такие кадры, что людей кидали на шмотки, ткашили беспорядочно и вообще беспредельничали. В принципе, плевать, игровой момент, но только пока такое дерьмо не касается меня самого. Предпочитаю играть соло, а если и общаться, то только с адекватными игроками. Да и кто любит с неадекватами играть, даже они сами не любят. Ха, улица шире, теперь вижу вдалеке огромные стены, что опоясывают город. Фигурки патрулей НПС кружат в небе, затмевают черными крыльями небо. А вон, похоже, моя цель. Здоровенная башня, выше уровня стен на десяток метров, обычные дома рядом с ней вообще карлики. Но до нее еще надо добраться, тут снова столпотворение. Не только игроки, на широкой улице немало НПС. Замечаю в переулке между двух домов пятерку НПС. Их легко отличить, у игроков демонов белые ники, у НПС красные. Да и крылья они предпочитают не убирать. Пятерка НПС оказались суккубами. Обольстительные женщины-демоницы зазывают к себе мимо проходящих игроков. Зря я так близко подошел. Красавчик манит когтистым пальчиком. Иди к нам. На секунду я аж завис от такого зрелища. Не женщина, а олицетворение похоти. Черные чулки на стройных ножках. Из одежды только цепочка, пояс и корсет, что лишь приподнимает голую, объемную грудь. С алых губ суккубы слетает сладкий стон, пробирающий до мурашек. Вильнул хвостик из-за спины, черный, гибкий, с сердечком на кончике. Что же ты стоишь, дорогой? Пальчики суккубы перебирают черные пряди волос, что спадают за спину и на грудь, едва скрывают задорно торчащие соски. Да так, пожал плечами, любуюсь. Суккуба показала белые зубки в улыбке, мелькнули небольшие клыки, и тут провернула финт, от которого я в осадок выпал. Хвост вильнул, щелкнул в воздухе, сердечко на кончике подбирается к киске, гладит промежность. Туда-сюда, туда-сюда, сладкий стон на всю улицу, по хвосту текут соки возбужденной суккубы. Затуманенный взгляд, хлюпанье, она яростно долбит себя в киску собственным хвостом, на меня наяривает. Водила, такого я еще не видел, в штанах тесно. Уже подумываю присоединиться, как рядом женский голос. Не говори, девушка-игрок, на суккуб пялится, пальчики скользят к промежности. Она по девочкам, из переулка показываются остальные суккубы, игроки не могут просто пройти мимо, такое зрелище. Ну вот, весь настрой сбит, эй народ, зацените, крики парня на всю улицу. Тут суккубы, голые, че, левый возглас в ответ, ты голых баб не видел, да ты сам погляди, че творят вообще. Пойду по квесту, потом насмотрюсь. Перешел на другую сторону улицы, двигаюсь себе к башне, никого не трогаю, вдоль домов шагаю, тут народу меньше. А тут хоп, и дома с моей стороны кончились, вместо них ряды с клетками, столбами, помостами. Десятки существ в ошейниках, колодках, прикованы наручниками, а вон какой-то зеленоватый мужик вообще ладонями к столбу прибит, гвоздями прям. Люди извиваются на деревянных столбах, а кто-то уже просто висит, склонив голову. Женщины в клетках сидят обнявшись, плачут. Самых здоровых мужиков в колодки заковали, да вниз головой повесили меж столбами, кровь носом идет, глаза закатились. Что тут за жесть? А еще тут летают всюду мелкие твари мне по пояс, к игрокам пристают. До меня тоже один докопался. Уважаемый, выпрыгнул ко мне толстый, противный бес, желтошкурый бес, заплывший жиром кусок желтошкурого мяса. Как его крылышки в воздухе держат, не пойму. Пасть зубастая, черные глазенки щелочки, передо мной парит, рученьки волосатые потирает. Чего тебе? Хмуро гляжу в черные щелки глаз. Не желаете с рабами позабавиться? Подобострастный тон, заискивающий. Аренда раба всего за 100 с, на час. Также арендуем пыточный инструментарий, на любой вкус. Можете развлекаться как захотите. Бес подлетел к зеленокожему, хлопнул по заднице волосатой ладонью. Вижу, вы демон искушенный, для вас скидочка будет. И самые выносливые рабы. Голосок-то какой противный, то пищит, то басит, удавил бы. Сами посмотрите. Снова подлетел ко мне бес, подмигнул. Них весьма крепкая, тугая задница. А как рычат, когда туда что-нибудь пихаешь? Хи-хи-хи. Если бы не суккубы на пути, я бы с таких предложений в осадок выпал. А так ничего, отвечаю спокойно. Истязать рабов не мой профиль, не свожу ни мигающего взгляда с бегающих глазок. Предпочитаю настоящее убийство. Бес аж на пару шагов отлетел, лепечет пища. Простите, приходите в любое время. Улетел к другому парню, который, как я полминуты назад, стоит, разинув рот на этот рай садиста. Интересно, я сегодня доберусь до Рилофа, свиток отдать? Иду дальше, но внимание привлекает вопль боли. Там, на помосте, извивается человек. Его что есть сил хлестает плетью демоница, игрок. На теле несчастного расцветают полосы, сочится кровь, а она все продолжает. Не понимаю я этого. Я пришел в игру получить удовольствие, и даже будь у меня склонность к садизму, какой смысл проявлять их здесь? Избивать непися, все равно, что бить манекен. Ладно бы он хоть сопротивлялся, а так, не мое, короче. До башни всего ничего. Теперь вижу, как народ исчезает на подходах к башне. Здесь барьер, а его границы указаны черной линией в камне мостовой. Игроки проходят туда один за другим, выпрыгивают обратно, оставляя рябь в воздухе. Извини, ловлю под локоть вышедшего игрока. Рилов там, довольно тупой взгляд в ответ. Кивок. Да, спасибо. Спасибо на счет не положишь. Доносится уже в спину. Эй, барьер спокойно пропускает, только пощипала кожу на лице, как мелкими иголочками коснулись. С этой стороны так тихо, спокойно. Обернулся, а там пустая улица, только рябь барьера. Хаем, я понял, это отдельная зона, для каждого игрока своя. Удобно, я уж думал, придется прорываться через очередь к НПС. Обошлось, хорошо. Получается, барьер опоясывает башню в радиусе 5 метров, да еще и полностью, сверху тоже. А входа я так и не вижу, только широкий балкон выступает метрах в 10 над землей. Обойду кругом, пожалуй, а то вдруг там вход есть. Основание у башни мощное, широкие плиты почти монолитом лежат, щели едва видно. Провел ладонью, камень шершавый, теплый. Высота до сих пор поражает, чтобы увидеть верхушку, приходится запрокинуть голову до упора. И ни единого окна, бойницы, входа, только тот балкон и все. Ну, балкон так балкон, пожал плечами, расправляю крылья. Возможно, что все лишнее скрыто иллюзией, но как я ее искать буду, ручками каждый метр проверять. Тут на час так можно зависнуть. Тяжесть за спиной приятна, крылья повинуются мгновенно. Один взмах, я в воздухе, еще два, вот и уровень балкона. Расправил крылья, завис. Парю, а меня тут уже встречают. Балкон оказался широкой выносной площадкой, устланной красными коврами. В середине небольшой трон с узкой спинкой, столик, а на троне вальяжно восседает демон. Точнее, высший демон. Четыре крыла за спиной не оставляют иного толкования, а я немного почитал доступную инфу перед установкой. Вроде, есть еще перцы покруче, архидемоны, но тех всего четверо. Рилов приземлился перед ним, крылья убрал. Почувствовать босыми ногами не камень, холодные колки, а приятный, теплый ворс ковров, наслаждение почище секса. Демон с интересом наблюдает, видок у него не угрожающий, даже красив. Черный камзол, расшитый золотыми нитями, пара перстей с рубинами на тонких, ухоженных пальцах. Рилов покачивает в ладони бокал с чем-то красным, поднял, смотрит на меня поверх граней, красные глаза блестят внутренним огнем. На бледном лице играет легкая улыбка, словно поощряющая не молчать, сказать что-нибудь. Добрый день, осторожно приветствую его. Может, поклониться там, или вообще положено на коленях стоять? Да нет, вроде не злится. Рилов кратко кивнул в ответ. Рога у него шикарные, такие же хочу. Исходит из висков, загибаются назад. Черные рога, с жилками красноты, словно там магма течет. Прическа под стать, черные волосы зачесаны за спину, но небрежно так, пряди топорщится ежиком. Меня тут, достаю свиток. Свиток вам, от Афареля. Рилов дернул пальцем. Свиток срывается к нему в ладонь, отставлен бокал на столик, развернут свиток, бегут красные глаза по строчкам, впитывая информацию. Есть ощущение, что лучше сейчас не отвлекать. Блин, да он еще ни слова не сказал. Пока Рилов читает, есть время оглядеться, особо тут рассматривать нечего. Проход в башню скрыт черными полотнами, за ними чудится движение. На коврах замечаю затейливый узор, скрытый от первого взгляда. Он проступает лишь от пристального взгляда, складывается рунами, завитушками, змеится беспрерывно. От залипающего зрелища отвлек голос Рилофа. Спокойный, доброжелательный тон мягким басом разливается по площадке. Неплохо, совсем неплохо. Ты смог впечатлить Афареля, можешь гордиться собой. Легкая улыбка обнажила пару белых клыков. Немного. Рилов бросил свиток за спину, на входе в башню дернулись шоры. Что-то шустрое ухватило свиток, утащило внутрь. Даже не понял, человеческая фигура или нет, слишком быстро. Дигар, значит, продолжил неторопливую речь высший демон. Меня зовут Рилов, и в этом городе я главный. Понимаю, ты из нового поколения демонов, еще ничего не знаешь и не умеешь. Не волнуйся, все придет, со временем. Рилов кончиками пальцев обхватил бокал, отпил, мелькнул раздвоенный язык, слизывая с губ красную жидкость. Кровь пьет, впрочем, неудивительно. Демон прикрыл глаза, щурится довольно, отставил бокал на столик. Рилов соизволил поменять позу, медленно, вальяжно перекинул ногу на ногу, сцепил пальцы в замок. Не чую от него ни малейшей угрозы, ведет себя доброжелательно, улыбается. Давай сразу проясним, как будет строиться наше общение. Всего два правила. Во-первых, если ты придешь ко мне, не исполнив задание, вскрою тебе глотку собственными руками, сломаю пальцы, а потом брошу подыхать под башню, где ты будешь переломанными ручками пытаться закрыть рану от уха до уха. Уяснил? Кивок. В ответ Рилов улыбается еще более лучезарно и добродушно, прям любимый всеми дядюшка, чтоб его. Второе правило еще более простое. За безупречное выполнение заданий ты будешь получать награду. Помимо нее, уже лично от меня будет куда более щедрое вознаграждение. Информация. Три вопроса, три ответа. Подобных тебе сейчас тысячи, я не потерплю бесполезной траты времени. Теперь я задам тебе вопрос, постарайся дать взвешенный ответ. Рилов замолк за секунду, дав оценить серьезность момента. Сейчас ты маг, но это лишь начало пути. Кем ты желаешь стать в будущем? Чернокнижником, призывателем, темным целителем или голосом бездны? От этого зависит, какие два навыка ты получишь от меня, пока не достигнешь 10 уровня. Первый сейчас, а второй на 5 уровне. Думай хорошенько, Дигар. Супер вопрос. Еще бы знать, кто такой голос бездны. Хотя, я уже знаю ответ. Призывателем. Рилов раскрыл ладонь, из воздуха в руке появляется книга бездны, куда более вычурная и дорогая, чем моя. Быстрые движения под шелест страниц. Рилов махнул рукой. Ко мне подлетают два предмета. Свиток и черный лист из книги бездны Рилова. Свиток, твое первое задание. А лист, страница навыка. Наш кузнец, Гривор, ждет тебя на вершине башни. Получишь нормальные вещи. Вот тебе еще немного эссенции духа. Хотя бы подними первый уровень. Не позорься. От книги Рилова отделилась струйка дыма. Подлетела к моей. Череп на обложке жадно всосал эссенцию. Черт, надеюсь, это украшение в виде черепа палец мне потом не отхватит. Рилов схлопнул книгу бездны, та исчезла. Демон снова принялся потягивать кровь из бокала. Щурится довольно, кивнул со словами. Дальше разберешься сам. Мы не держим у себя глупцов и слабаков, в отличие от ангелов. Свободен. Убрал все полученное в книгу. Свиток впитался в журнал заданий. Навык занял свое место в списке навыков. Даже не смотрю пока, что там, позже изучу. Лучше нарабатывать репутацию с неписями сразу, не надеясь поправить все позже. Вряд ли мне надо внутрь, наверняка там покои высшего демона, лучше полечу. Да там еще и засел неведомо кто, банально страшно соваться туда, даже если сам Рилов будет не против. Распахнулись крылья, парой взмахов поднялся над площадкой. Рилов прощается, салютнув бокалом. «Лучше обогну башню и взлечу наверх с той стороны. Наблюдение этого странного типа напрягает. Верхушка башни приближается, камни кладки пролетают перед глазами, только чуть наклонись, лицо об камни обдерешь. Но вот последние метры преодолены, вершина. Приземлился на край, крылья убраны, пара шагов по гладкой, монолитной поверхности площадки. Площадка на верхушке башни, одна большая кузня под открытым небом, и не маленькая, шагов 20 от края до края будет. Верстаки, горны, печи, шкафы с инструментами. Среди всего этого добра нетрудно найти кузнеца. Здоровый, волосатый мужик сидит в середине, прямо на полу, изучает развернутый перед собой чертеж. Гривор. Вот блин, мягкие шаги позволяют изучить кузнеца без опаски. Видок у него ну очень паршивый. Из одежды только набедренная повязка, красная кожа выдает демона, но необычного. Крылья за спиной оборваны, едва ли не под корень отрезали. Черные следы на спине, что сначала принял за тату, оказались шрамами. Десятки воспаленных шрамов, тут угадываются следы от плетей, а видны и более старые от мечей, а вон тот под лопаткой вообще как пилой оставлен, уж больно рваный. Седые волосы лезут клоками, неровно обрезаны, но фигура кузнеца все равно внушает почтение, в плечах меня вдвое шире, спина буграми мышц под красной кожей, такую спину мечтали бы получить все качки мира. КГХМ привлек внимание, кашлянув в кулак. Кузнец подорвался на ноги, чертеж на полу свернулся трубочкой, покатился к шкафам. Повернулся, вжав голову в плечи, словно удара за нерасторопность бойца. Ростом оказался пониже меня, а на лице, вопреки ожиданиям, ни единого шрама. Мясистый нос, большие глаза, на щеках по клейму с буквой «Р». Собственность Вилофа. Лицом кузнец напомнил эдакого деревенского увольня, стереотипного, наивного и забитого. «Здравствуй, кузнец». «М.М.» кивает быстро, поклонился. «Ты не мой, М.» отрицательно мотает головой, открыл рот, показал туда пальцем. Трудно было не отвернуться, еще труднее сдержать тошноту, подкатившую к горлу. Еперный космолет, зубы вырваны через один, клыки словно подпилены напильником, а вместо языка мелкий, прижженный обрубок. «Понятно, стараюсь говорить ровно, спокойно. Должен получить у тебя снаряжение. Приказ Рилофа». От имени высшего демона кузнеца бросила в дрожь, быстро кивает, да так активно, что остатки волос мотыляются как на рок-концерте. Гривор склонился, подставив руки. «Не могу понять, чего ты хочешь», спустя минуту безмолвной тишины. Гривор засуетился, машет руками. «М.М.М.» «По движением, типа что-то рубит или колет. Меч, кого-то убить. А, оружие мое хочешь, М.» Кивает радостно кузнец. Отдал посох нечистой души. Гривор со всем почтением принял столь убогое на вид оружие, отложил в сторону, в шкафах роется. М. Подает большой сверток, склонившись. Принял его, сразу в инвентарь. «Так понимаю, это броня, оружие». Кузнец знаками показывает. «Подождать, мол, надо, начальник. Подождать немного, М. Хорошо, я тут побуду, М. Все». Кузнец пошел работать. На пару секунд я залип. Так явно Гривор переменился. Раздувает меха у горна. Ясно полыхают угли, а кузнеца не узнать. Гордая осанка, голову перестал в плечи втягивать, на лице прорезалось хищное выражение, в глазах отблески углей полыхают. Сейчас я бы поостерегся его отвлечь. Интересно, за что его так жестко наказали? Неужто во время работы Рилофу нахамил? В принципе, у меня будет три вопроса. После выполнения задания, можно будет потратить один на кузнеца. Огляделся, отошел к свободному пятачку площадки. Как раз туда приземлялся, только сейчас нормально огляделся, да на город посмотрел. Башня, самая высокая точка в городе, все как на ладони. Отсюда видно, как от башни к центру города стремится ровной стрелой широкая улица, да и по домам более-менее видна планировка города. Стены почти идеальным кругом зажимают город каменной охраной. В центре пятачок площади с обелиском, а широкие улицы делят город на четыре части. Из особенной зоны башни не видна жизнь города, но я легко представляю кипящую в нем жизнь, парящие над домами патрули НПС, потоки игроков, что как саранча наполняют каждую улочку, проулок, снуют тут и там, все изучая, как маленькие любопытные дети. Сейчас я выше уровня стен, но за городом ничего особо интересного. Поля, поля, бесконечные поля, далеко на север горная гряда, только даже навскидку не возьмусь судить, Сколько до них идти или лететь? На западе раскинулся охренительно огромный лес, зеленые кроны до самого горизонта, и только там виднеется странная серость, словно лес там цвет резко решил поменять. Желание любопытствовать как отрезало, словно интуиция шепчет, нечего туда лезть. Кузнец работает, отливает какие-то формочки, да еще и молотом поигрывает, крутит в ладони. Ладно, все равно ничего не понимаю, пока разберусь с одеждой и квестом. Да и на навык интереснее поглядеть больше всего. Но сначала прокачаю уровень. Не зря же Илофес отсыпал. С прокачкой тоже намудрили, все наоборот. За S качается один из параметров, и каждое очко в статы апает уровень. Как же я ненавижу все эти тупые нововведения и попытки креатива. Сидишь потом голову ломаешь. На первый уровень надо аж сотню S. Рилов как раз добавил ровно до соточки. Жлоб. Чтобы качнуть. Как магическому классу важны два параметра. Интеллект и мудрость. Мудрость отвечает за МП, по полтиннику за очко, 650 МП, больше чем ХП. Думаю, сравнять интеллект с мудростью неплохая идея, да и две цифры 13 нормально выглядит для демона. Интеллект 12 равно 13, уровень сменился на единицу, S отмотались до нуля. Глянул, сколько надо на следующий ап, сколько, за следующий уровень требуют в два раза больше. Жесть, надеюсь, за монстров нормально дают S. Пока железно ясно только одно, прокачка тут прогулочкой не будет. Уже на 10 уровне увижу проблемы, ну, ничего не поделаешь. Зато радость от следующего левлапа будет заслуженной, с такими-то ценами. Пришлось отдельно выводить перед глазами шкалы ХП, МП и стамины. Три полосы привычно зависли слева вверху, не привлекая взгляда. Книга бездны листает страницы, показывает инвентарь. У меня всего 10 ячеек, аналогия с параметром физической мощи пришла сама собой, хочешь больше, качай FM. Шмотки разом заняли половину инвентаря, не спеша экипируюсь, вещи появляются на мне с легким фиолетовым свечением, мягкие сапоги плотно обжали босые стопы, блестят на свету шипы стальной накладки на носке, можно здорово пнуть, следом одежда, приятное телу черная ткань плотной рубахи на костяных пуговицах, следом штаны в тон, простой ремень со стальной бляхой крепко обжал в талии. Перчатки без пальцев пошли вместо наручей. Последним штрихом легла на плечи широкополая мантия темных цветов. Ткань теплая, гладкая на ощупь, капюшон на голову, прикрыл рожки и волосы. Довольно забавно, что мантия пошла в слот для головных уборов, могли бы отдельный слот запилить для плащей и мантий. Хотя, это же бета, может и поменяют еще 100 раз до официального запуска. Особого настроения разглядывать вещи нет, но кузнец еще пыхтит там над горном, надо чем-то заняться. Гляну мантию, темная мантия, физ, защита, плюс 5, маг, защита, плюс 10. Обычная мантия из хорошей ткани, в такой бродят путники нижнего мира или маги, в кошельке которых гуляет ветер. Зря смотрел, шмот для новичков, он шмот для новичков и есть. Пролистал до заданий, журнал заданий, помощь Ковену Смерти, у демонов мало союзников, а Ковен Смерти один из важнейших для войны в этом цикле, сейчас некроманты заняты важным заданием, вот рабы для экспериментов и умудрились сбежать, разум от пыток давно прохудился, так что далеко они не ушли, поищи рабов возле города и убей, проще будет достать некромантам новых, чем возвращать в клетки сбежавших. Сбежавший раб, 0.30, награда, 2000 S, 3 штуки, красный камень бездны, просто, понятно, ограничения по времени нет, М, привлекает внимание кузнец, О, закончил, получил посох обратно в куда более лучшем виде, черное дерево приятно греет пальцы, шероховатая поверхность не скользит, навершие сменилось, вместо черепка грубый кристалл, мутновато-белый, его плотно держат стальные паучьи лапки. Не лишено изящества, нравится. Спасибо, М. Улыбается кузнец одними губами, не показывая жутких зубов. Оружию я уделяю внимание больше, чем доспехам. Темный посох демона, физ, урон, 10, маг, урон, 40, 45, интеллект, плюс 2, требуется, 12 интеллект, 12 мудрость, 10 карма. Убийство врага незначительно восстанавливает МП. Подобное оружие отражает ранг и силу владельца. Кузнецы бездны при создании вкладывают частичку тьмы, что дает особые эффекты. Ранговое оружие одно из лучших, все демоны начинают с таким. Продать или выбросить его считается позором. Кузнец привлек внимание, машет руками, тычет в посох, руками разводит. Хочешь посох? Нет, больше, ага, чего больше, да не понимаю я, посох больше, урон больше, кивает кузнец. Можешь сделать лучше, так, тычет пальцем в меня. Могу, я не крафтер, вымученно качает головой Гривор, указал пальцем на себя. Ты можешь улучшить, но чего-то надо от меня, снова кивки. Задание дать хочешь, давай, пожимаю плечами. Пару минут убил, пока понял, чего он хочет. Умеет только, что пальцем тыкать и кивать. Попробуй догадайся, чтоб его. Кузнец протягивает плотно свернутый свиток с заданием. Книга бездны жадно втягивает его, обновляет журнал заданий. Журнал заданий. Приязнь Гривора. Вы понравились кузнецу, даже ни разу не ударили нерадивого Гривора. Принесите ему 2 красных камня бездны, и Гривор будет улучшать оружие и броню без затрат эссенции духа. Коротко, ясно, кивнул кузнецу. Хорошо, сделаю. Удачи тебе тут, не скучай. Улыбнулся бедолага, кивнул. Идти через барьер башни пешком и не думаю, зачем в толпу с той стороны влезать. Пролечу над ними. Распахнулись черные крылья, встаю прямо на краю площадки. Внизу поджидает мостовая, высоковато, аж в глазах помутнело. До этого я старался вниз не смотреть, видать, не зря. Фух, медленный выдох придает решимости. Наклоняюсь, падая лицом, как неосторожно задетый оловянный солдатик. Крылья распахиваются еще шире, до звона в сухожилиях, словно я ими пытаюсь на шпагат сесть. Но ничего страшного не случилось, потоки ветра легко подхватили, парю вперед. Барьер преодолен, внизу толпы игроков в толкучке. Чуть выше медленно машут крыльями патрульные НПС. Пара взмахов, и я уже над помостами с рабами, тут и приземлюсь. Резкое приземление шугает желтошкурого беса, тот аж на жирную задницу чуть не сел. Обращаю на него внимание не больше, чем на таракана. Только крылья убрал, как в желудке заворчало. Страх высоты пробудил голод, как-то резко так жрать захотелось. Даже крики истязаемых рабов не сбивают желания покушать. А сколько времени? Черт, уже разгар дня. 4 часа. Как раз сейчас основная масса игроков повалит, самый онлайн. Походу, нечего сейчас на полях вокруг города ловить, не хочу за споты махаться. Пойду лучше поем, лягу спать, а уже ночью проснусь, спокойно зайду в игру, навыки погляжу, да и квесты легче делать будет. Когда игроков онлайн будет меньше, намного проще будет покрошить на фарш 30 мобов. А так я точно 3 часа буду там возиться. Есть уже опыт подобного. Да, так и сделаю. Развернулась книга бездны, схватит озадаченный взгляд на дорогую обложку от мимо проходящих игроков. Выход. Черная круговерть выносит усталый разум в реальный мир. Навстречу сочному стейку и сладкому сну. Глава 3. Секс и драки. День чудесный. Нормально так отобедал. На совесть. Только посуду в посудомойку закинул, как трель входящего звонка по дому. Повезло, что на кухне столовой, топать до зала не надо. Наклонился над обеденным столом, провел пальцем по гладкому пластику, что ловко маскируется под настоящий, лакированный дуб. Поверхность стола темнеет, показывая звонящую. На прямоугольнике экрана улыбается фото миловидной блондиночки с ямочками на щеках. О, что уже конец недели, что-то я совсем запамятовал. Эта милая девушка подрабатывает на меня, в основном продавщицей, работает в единственном на деревеньку супермаркете. Зарплата там не очень, вот и убирается у меня, да продукты носит. Терпеть не могу ходить лично по магазинам, да вообще куда угодно не люблю, где есть много людей и очереди. Ответить: да, слушаю. В ответ темный экран, без видеосвязи решила звякнуть. Мгновение шебуршания и бодрый девичий голосок: здравствуйте, Антон Валентинович. О, по имени-отчеству зовет, значит, точно рядом кто-то есть. Слышу фоном голосовую рекламу магазина. Привет, Лида. Вам как обычно взяла, позвонила спросить, может, чего-нибудь еще захотите. Задумался на пару секунд, на сытый желудок ничего толком не хочется. Но если подумать, сока возьми, томатного, только не как в прошлый раз. Что не так? Ловлю нотки возмущения. По цене самой дорогой хапнула, а он горький. Хороший сок, тоном уверенного праведника начинает заливать Лида. Натуральный, без термообработки и добавок. И вообще, да мне плевать, фыркнул в ответ, заткнув фонтан красноречия. Знаю, у вас там есть дешевый такой, в банках стеклянных. Вот его бери. Но он с добавками, Антон Валентинович. Ага, уже с удовольствием топчу надежды Лиды привить мне здоровое питание. С добавками, палеными витаминами, солью, усилителями вкуса и прочей фигней. Вкусный, сладкий и все такое. Бери. Хорошо, недовольство сквозит в девичьем голосе. Что-нибудь еще? Сигарет взяла? Да. Тогда все. Собирался спать, но подожду. Кратко попрощались. Столешница вернула мимикрию под натуральное дерево. До сих пор не знаю, что дешевле, деревянный стол или такой, как у меня, но с наворотами. На нем и резать можно, и жрать, и горячие ставить, попутно новости глядеть, даже в не особо мощные браузерные игры рубить по сети. Но когда закупался мебелью, понял, хочу и все тут, а то ведь толком ничего особо технологического, кроме компа и N-таблетки, и нет ничего. А все батя, блин, приучил. Чем проще, тем надежней. До сих пор эту въевшуюся в кровь привычку мышления не убил. Как и привычку кушать с хлебом, чтобы наесться. Вот на кой черт сейчас хлеб совсем есть? Голодаю, что ли? Нет. А жрать уже без хлеба даже пельмени не могу. Или пить воду из-под крана. Чистая ведь. Такие фильтры теперь в трубах и раковинах стоят. Хрен какой микроб проскочит. Так нет. Как родители приучили, что не фильтрованную или не кипяченную нельзя. Так все, в мозги въелось. До сих пор какой-то привкус странный чувствую, когда из-под крана стакан воды наливаю попить. Если отвлечься на что-нибудь, сразу вкус меняется. Знаю, что его нет, а на языке есть. Выверты мозга, чтоб его. Хорошо хоть к 20 самообразованием решил заняться, а то был бы как отец, с кучей тупых привычек и стереотипов в бытовой жизни. Не зря надомные друзья в школе угорали, когда в столовой молоко вместо витаминного коктейля брал. Только в 16 узнал, что брехня все про полезность молока, а я его терпеть не мог, только из-за маминых заветов и пил. Сколько сразу вспомнилось от одного звонка. Побочный эффект от вирта, бывает. Мозг старается рассеять реальности вирт по разным углам, устаканить настоящее и навеянное. Больно уж игра новая забористая, много впечатлений приносит. До сих пор в ушах явственно крик раба, которому по спине плетью прилетало. БРР, помотал головой, неплохо так накрыло, на десяток минут точно. Хорошо, что мало сегодня играл, а то ночью всякая херня бы снилась. Один раз новая игра вообще до фантомных болей и судорог довела. Я себя знаю, первые дни надо почаще покурить выходить, привыкнуть к игре, и через недельку хоть сутками играй, последствий не будет. Сходил покурил, проветрился, вернулся на кухню, заодно и водички холодной в лицо поплескал. В блестящей как зеркало раковине отразилась вполне бодрая рожа, только щеки от щетины бы избавить не мешало. Только утерся белым полотенцем, как щелкнул замок в прихожей. Умный механизм распознал гостью, в допусках есть, не стал тревожить хозяина. Антон, тихий голос Лиды, на кухне. Слышу, как девушка шуршит пакетами в прихожей, разувается. Сейчас она здесь не особо-то и нужна. В доме чисто, холодильник наполовину полон. Разумеется, в наше время никто не будет платить тридцатку в месяц за простую уборку. Зачем, когда тот же маленький пылесос за десятку сам надрает полы до блеска, а зарплаты не требует. Конечно же, Лида удовлетворяет все мои потребности, включая секс, к обоюдному удовольствию. Люди не дураки, но догадки и слухи — это лишь слова и не более. Ни меня, ни девушку подобное никак не волнует. Плевать я хотел, как соседи мне косточки перемывают. Добрый вечер, улыбающаяся Лида шустро залетает на кухню. Привет, пакеты на стол, холодильник настежь, полки будто сами заполняются продуктами. Сегодня девушка кажется особенно притягательной. Белый сарафан до колен, не особо скрывающий гибкую фигурку с отличными формами, плечи и руки открыты, светлые волосы распущены, на личике косметики нет почти, только полные губки поблескивают от бесцветной помады, да светлые тени на веках. Всего-то 19 лет девушке, а сексуальности в движениях, как в зрелой женщине. Она как специально старается на цыпочки встать, заполняет верхние полки кухонных шкафов, выпячивает попку, так и просит подойти, ухватить. Почему нет? Скользнул за спину девушки, обхватил, повернул к себе лицом, лукаво стрельнула голубыми глазками. Попалась. Может, я хоть с продуктами закончу, потом. Прижал к себе, да она и сама тянется, стремится получить поцелуй. Не кстати вспомнились суккубы с их животной страстью, прикусил губку, еще сильнее прижал к себе. Лида пахнет цветами, едва уловимо дразнит обоняние нежным запахом молодого тела и цветов. Чувствую, как сквозь ткань упираются твердые соски. Хаем, да она аж горит вся. Лида повела плечами, петельки скользят по гладким ключицам, Сарафан падает под ноги. Лида осталась в одних белых чулочках до бедер, никакого нижнего белья. Видел не раз, а все равно жадно оглядываю прекрасное тело. Буквально идеал, высокая, полная грудь, стройные ноги, плоский животик. Еще и мой фетиш на чулочки применяет. Оценил взглядом открывшийся вид. Без. Вместо ответа Лида прижалась голым телом, стянула с меня футболку. Не перестаю ей любоваться, пальцы сами скользят по нежной коже, губы скользят по шее и ключицам, вырывают жадные выдохи из девушки. А та лишь рада, сама жмется, обжигает горячим, девичьим телом. Ловкие пальчики лезут в штаны, играются с давно вставшим членом, медленно, неспешно, туда-сюда. Лида сует ручку еще дальше, ощупала яички, хмыкнула довольно. «Что же вы так, Антон Валентинович?» Жарко выдыхает в шею, аж мурашки по спине побежали. «Стресс скопите, нехорошо. Играюсь с полной грудью, третий размер прекрасно умещается в руках. Любимая игрушка любого мужчины, меня так точно». Лида чувствительная, а как легко сорвать стон с этих губ. «Вы так меня сегодня ждали?» Лукавый вопросик, а пальчики скользят по члену, что уже камнем стоит, чуть ли не дымится. В ответ уже моя рука скользит по бедрам девушки, медленно подбирается к заветному местечку. Ха, пальцы гладят давно мокрую киску, Лида жмурится, ресницы дрожат. Сама хороша, иди сюда. От стола отодвинут добротный стул, один из четырех. Обойдемся без прелюдий, последняя одежда полетела на пол. Мы с ней уже не один месяц любовники, знает, чего я хочу. Уселся на стул, тяну на себя девушку. На прошлой неделе вы были заняты, белые зубки показались в озорной улыбке. Я так готовилась. Лида оседлала меня сверху, медленно насаживается на член. Ох, черт, я уже забыл, какая она тесная и горячая и внутри. А девушка не останавливается, пока не насаживаться до упора. Глаза закрыты, жадно дышит, привыкла. С улыбочкой двигается вверх-вниз, пока медленно, неспешно, растягивая удовольствие. В ладонях упругая грудь, алые соски зажаты между пальцев. Играюсь с ними, жадно, грубо, вырывая стон за стоном. Осторожней, рваным выдохом просит Лида. Сегодня я хочу пожестче, впился поцелуем в приоткрытые губки. Повинуясь моим желаниям, девушка двигается активней, бисеринки пота бегут по шее, прячутся в ложбинке груди. Теперь стоны не заглушить, я и сам не сдерживаюсь. Пара минут быстрого темпа, Лида стонет все громче, двигается быстрее. Киска сжимает член все сильнее и сильнее, она на пике. Не так быстро, слезал с шеи соленые капли, от этого ее как током прошибло. Схватил за упругую попку, поднялся вместе с Лидой в руках, опустил на стол. Теперь к нему добавилась еще одна функция – потрахаться. Теперь веду я, с каждым толчком насаживаю ее на член все глубже и глубже. Еще. Дрожащий голосок разносится по кухне. Быстрее. Длинные ножки в белых чулках обхватили, сцепились крестом за спиной, Лида сама помогает затолкать ей посильнее, яростней. На время мы превратились в диких зверей, жесткие движения, поцелуи с укусами, по мои руки впиваются острые коготки, но я не прекращаю играться с ее великолепными сиськами. Лида выгнулась спиной, сама двигается навстречу движениям. Еще, еще, я скоро, я сам не могу больше сдержаться. Выплеснул в нее все, что есть, а в момент пика еще и сосок слегка прикусил. Лида так член киской стиснула, что аж больно немного, трясется вся, жмурится, что есть сил, ресницы дрожат.